когда кончатся дожди, дожди, дожди. Я забуду о тебе, тебе, тебе. И не буду больше думать и ждать, и бояться каждый день тебя терять. Я скажу тебе прости, прости, прости. И не думай обо мне, забудь о нас. Нам не нужно больше быть с тобой вдвоем. Все неправда, как и слезы под дождем. Слезы под дождем, горькие слезы. Не обещай мне ничего, все уже поздно. Слезы под дождем, горькие слезы. Я не поверю больше им, все не серьезно. Напрасные слова, слова, слова.